«Деньги нужны на выпивку?» – прямо спросил я. К моему удивлению, Изюмов не стал делать вид, что обижен моим вопросом. «Нет», – рассмеялся он, – «хочу сиделки, цветы, купите конфеты. Хорошая девушка, добрая, держите», – сказал я, доставая из кармана несколько монет. «Премного благодарен», – кивнул Изюмов, принимая деньги. Инженер спрятал монеты в карман пижамы и вышел из ворот, оглянувшись на окна госпиталя. «Ко мне подошел Зотов. Кто это?» – спросил он, провожая Изюмова взглядом. «Инженер Изюмов», – ответил я. «Помните, я вам о нем рассказывал?» «Помню», – кивнул Никита Михайлович. «Кажется, вы дали ему денег?» «Дал», – не стал отпираться я. «Он хочет купить подарок сиделке. А вы уверены, что деньги пойдут именно на подарок?» – усмехнулся Зотов. «Это его жизнь», – сухо ответил я. «Пусть сам решает». «Ладно», – сменил тему Никита Михайлович. «Я узнал адрес гостиницы и отправил туда людей. Если Молчанова там появится, ее задержат. Предлагаю вам прокатиться в гостиницу со мной. Сначала я дождусь целителя. Хочу узнать, как состояние Елизаветы Федоровны. Целитель может прислать вам зов», – заметил Зотов. Но я не ответил ему и пошел обратно к крыльцу. Никита Михайлович последовал за мной. «Ладно, несколько минут ничего не решат». Я оказался прав. Иван Горчаков не стал посылать мне зов, а сам вышел на улицу. «Елизавета Федоровна пришла в себя», — сказал он, — «но очень слаба. Охрана рассказала мне, что случилось. Можешь что-нибудь добавить, Саша?» «Елизавете Федоровне пришлось применить магию», — сказал я. «Только благодаря этому я убил змею». «Так я и подумал», — кивнул Иван. Он сурово посмотрел на нас с Зотовым. «К сожалению, я вынужден запретить любые посещения Елизаветы Федоровны. Это необходимо для ее здоровья. Охрана возле палаты будет усилена, об этом я позабочусь». «И сколько времени продлится карантин?» — поинтересовался Зотов. «Сколько потребуется», — сухо ответил Иван. «Больше я ничего сказать не могу». «Спасибо, Ваня», — кивнул я. «Ох уж эти целители», — покачал головой Никита Михайлович. «Даже тайная служба им нипочем». Он повернулся ко мне. «Давайте-ка, я отвезу вас домой, господин тайновидец. Вам нужно отдохнуть». Утро снова началось разговором с Зотовым. «Никита Михайлович прислал мне зов, когда я стоял под душем, пытаясь смыть с себя не самые приятные впечатления вчерашнего дня. В гостинице Молчанова так и не объявилась», — сказал Зотов. «Мои люди нашли извозчика, с которым она уехала. Извозчик высадил ее на главном проспекте. Есть у вас мысли по поводу того, куда она могла деться?» «Абсолютно никаких», — ответил я, смывая мыло с головы. «Александр Васильевич, я очень надеюсь на ваше благоразумие», — сменил тон Зотов. «Я понимаю, что вы чувствуете, и знаю, что вы способны найти Молчанову, если постараетесь, хотя бы с помощью ваших таинственных друзей. Но очень вас прошу не чинить самосуд, иначе это может кончиться каторгой уже для вас». «И в мыслях не было, Никита Михайлович», — слегка удивившись, ответил я. Зотов немного успокоился, или сделал вид, что мне поверил. «Вот и хорошо. Давайте-ка, я сам займусь ее поисками. Вряд ли Молчанова сможет долго скрываться в столице. Для этого нужны знакомства, которых у нее нет. А если мне понадобится ваша помощь, я пришлю вам зов». «Как скажете», — коротко ответил я. Во время завтрака Игнат опять завел разговор о кухарке. «Хорошо бы нам женщину в дом, Александр Васильевич», — отводя взгляд в сторону, сказал он, — «заботливую и хозяйственную». Я посмотрел на него и понял, что старик с тревогой ждет моего ответа. «Присядь», — улыбнулся я. «Ты о Прасковье Ивановне говоришь?» «Да я так, в общем», — пробормотал Игнат, осторожно присаживаясь на стул. «Ну, в общем, так в общем», — не стал спорить я. «А с Прасковьей Ивановной у тебя все серьезно?» «Нравлюсь я ей», — ответил Игнат. «А она тебе?» «Женщина хорошая», — уклончиво сказал Игнат. «Что ты мнешься?» — рассмеялся я. «Жениться на ней готов? Без этого я ее в дом не возьму, имей в виду. Иначе вы разойдетесь, а мне потом что делать? Ее увольнять, или тебя, или обоих разом?» Игнат глубоко вдохнул, словно собирался прыгнуть в холодную воду. «Готов, ваше сиятельство», — сообщил он, и застыл, ожидая моего ответа. «Тогда договоримся так», — спокойно сказал я. «В ближайшее время я приглашу Прасковью Ивановну в гости. Сам с ней поговорю, и дом на нее посмотрит. Ты ведь помнишь, что наш дом тоже решает, кому в нем жить?» «Само собой, Александр Васильевич», — обрадовался Игнат. «Значит, договорились», — кивнул я. «А теперь давай завтракать. Что там у тебя?» Снова Прасковья Ивановна постаралась. «Угадали, ваше сиятельство», — весело ответил Игнат. «После завтрака я спустился в кабинет, постоял у окна, глядя в сад и задумчиво попивая кофе. Потом посмотрел на пустой стол Елизаветы Федоровны. В сознании возникло странное ощущение. Я точно знал, что история с убийствами скоро закончится, но не имел ни малейшего понятия, как именно это произойдет. Кажется, у моего магического дара появилось новое свойство – не предсказывать будущее, но предчувствовать его. Наверное, это произошло еще вчера, когда я почувствовал опасность, которая грозила Елизавете Федоровне. Но тогда, в горячке событий, я этого даже не заметил. Вот откуда взялась эта внезапная слабость, которая навалилась на меня, когда я убил змею. Так всегда случается, когда открывается способность. «Поздравляю», — сказал я вслух. «Теперь ты еще и провидец. Интересно, что будет дальше?» Я только собрался послать зов Ивану Горчакову, чтобы узнать, как себя чувствует Елизавета Федоровна, но не успел. Ровно в эту секунду до меня докричался Миша Кожемяка. «Убили еще одну женщину», — сказал он, — «и тоже сбросили в воду. Я сейчас еду туда. Хочешь со мной?» «Конечно», — быстро ответил я. «Где это произошло?» Прохожие обнаружили ее в слепом канале и позвали городового, а он прислал зов мне. Ее опознали? Еще нет. Я приказал не трогать тело до нашего приезда. Еду. Чтобы не терять времени, я выкатил из гаража свой мобиль, съехал с шепчущего моста, повернул на набережную и послал зов Никите Михайловичу. Еще одну женщину убили, сообщил я ему. Ее нашли в слепом канале. Знаю, ответил Зотов. Я как раз собрался туда. Что же получается? «Господин тайновидец, ваша версия снова трещит по швам, вы уверяли меня, что убийца будет охотиться за Елизаветой Федоровной, а он взял и нашел себе новую жертву. Я пока сам ничего не понимаю, Никита Михайлович, но уверен, что на месте мы во всем разберемся. А ведь я час назад просил вас не мешать расследованию», — заметил Зотов. «Час назад вы просили меня не охотиться за анималисткой», — уточнил я, — «и я обещал вам этого не делать, но сейчас на место преступления меня вызвала полиция. Кроме того, я уже иду». «Ладно», — неожиданно согласился Зотов, — «уверен, ваша помощь будет очень кстати. Встретимся на месте». Но мне не повезло. К набережной Слепого канала я приехал раньше Зотова и даже раньше Миши, зато столкнулся со следователем Прудниковым. Он как раз вылезал из служебного мобиля. «А вы что здесь делаете?» – спросил Прудников, пронзая меня воинственным взглядом. «Кто вас вызвал?» «Ваш коллега», – сухо ответил я. «Да, и где же он?» «Уверен, он скоро появится», – сказал я. «Давайте, взглянем на тело, Степан Богданович». «Я-то взгляну», — согласился Прудников. «А вот вам здесь делать нечего. Полиция вполне разберется без вашей помощи, господин тайновидец. Ваша прежняя версия оказалась ошибочной», — напомнил я. «Кажется, вы подозревали Елизавету Федоровну в том, что она убила других девушек. И вот вам новое убийство, а Елизавета Федоровна здесь совершенно точно ни при чем». Прудников сорвал с себя очки и принялся яростно тереть стекла носовым платком. Так он делал всегда, когда был расстроен. «Это еще нужно доказать», – прошипел он. «Возможно, кто-то намеренно совершил убийство, чтобы отвести подозрения от Молчановой. Вы слышали о том, что вчера случилось в Воронцовском госпитале?» – прямо спросил я. «Нет», – мгновенно насторожился Прудников. «А что там произошло?» Я внимательно наблюдал за его эмоциями. Прудников не врал, он и вправду ничего не знал. «Значит, при всей своей глупости...» Он не мог быть сообщником Екатерины Антоновны. «Неважно», — ответил я, — «вас это не касается». Конец нашему спору положил Миша Кожемяка. Он приехал на полицейском мобиле и сразу подошел к нам. Прудников немедленно прицепился к нему. «Господин Кожемяка, это вы пригласили графа Воронцова? Имейте в виду, что он не вправе участвовать в полицейском расследовании. Об этом нарушении я доложу начальнику полиции. Кажется...» Прудников умудрился разозлить даже терпеливого и добродушного Мишу, потому что Миша подошел к нему вплотную, навис над следователем и четко произнес: «Я пригласил господина тайновидца в качестве свидетеля, а вы можете жаловаться кому угодно, уважаемый Степан Богданович». Я одобрительно хмыкнул. Миша повернулся ко мне. «Идем, Саша». Слепой канал был странным сооружением. Он коротким аппендиксом отходил от Крюкова канала и заканчивался тупиком. Вода здесь всегда застаивалась и пахла тиной. Никто не знал, зачем его вырыли. Возможно, Когда-то в нем была стоянка для прогулочных лодок. Эту догадку подтверждали тяжелые бронзовые кольца, намертво вмурованные в гранит стен. Кажется, слепой канал существовал со времен строительства самой столицы. Городские власти иногда порывались его засыпать, но у них никак не доходили руки. Сейчас возле низкой чугунной ограды собирались зеваки. Худощавый молодой человек что-то быстро писал в блокнот, иногда перегибаясь через перила. Наверное, это был репортер одной из городских газет. Возможно, он занимался криминальной хроникой. А может, просто проходил мимо и наткнулся на место происшествия. Взглянув на него, я вспомнил Черницына. А еще журналиста Михайлова, которого мы нашли вчера на берегу Невы. Здесь было неглубоко. Я понял это, увидев двух голых городовых, которые стояли посреди канала по пояс в мутной воде. На городовых были только форменные фуражки. Перед ними плавало тело женщины. Она лежала на воде лицом вниз, но я сразу ее узнал по мешковатому черному платью. Сейчас платье намокло и колыхалось тяжелыми складками. Рядом плавала шляпка с черной вуалью. Не хватало только обрывка веревки. Впрочем, я был почти уверен, что веревка отыщется на дне канала. «Ничего не трогали, ваше благородие!» — крикнул один из городовых. «Вот, так она и лежала. Переверните ее!» — распорядился Миша. Городовые с трудом перевернули тело. «Это же госпожа Молчанова!» — изумленно ахнул Прудников. «Вы ее знаете?» — нахмурился Миша. «Я тоже ее узнал», — сказал я. «Это мачеха Елизаветы Федоровны. Она приходила ко мне вместе с господином Прудниковым. Хотела повидаться с падчерицей», — уточнил Миша. «Да», — кивнул я. «К тому времени Елизавета Федоровна уже была в госпитале. Но им я об этом не сказал. Я и без вас это узнал», — вмешался в разговор Прудников. «Оставил полицейского наблюдать за вашим домом. Он видел, как вы уезжали с целителем, и сообщил мне. А вы рассказали об этом Екатерине Антоновне?» «Понял я, разумеется. Она законный опекун своей падчерицы, и имела право знать ее местонахождение. Вчера вечером госпожа Молчанова явилась в госпиталь», — медленно сказал я, — «и чуть не убила свою падчерицу. Елизавету Федоровну спасло только чудо. Вы знали, что Молчанова — маг-анималист?» «Анималист?» Прудников непонимающим взглядом уставился на меня через очки. «У нее был дар управлять животными», — сказал я. «Она использовала этот дар, чтобы устроить два убийства, и хотела совершить третье, но я успел ей помешать». Прудников подался вперед. «Успели помешать? Что это значит? Ваши слова про убийство еще нужно доказать. А вот убитую Екатерину Антоновну я вижу своими глазами. И, кажется, догадываюсь, кто может быть к этому причастен. Ведь теперь ее падчерица получит все деньги своего отца, или я ошибаюсь, господин тайновидец? Что вы об этом думаете?» «Я думаю, что вы дурак, господин Прудников», — откровенно сказал я. «Непроходимый дурак. Перспектива потерять место следователя плохо сказалась на ваших умственных способностях. Всего хорошего». С этими словами я повернулся и пошел сквозь толпу зевак к черному мобилю Никиты Михайловича. Он как раз подъехал к набережной Слепого канала. Глава 23. Зотов был в бешенстве. «Вы понимаете, что чуть не стали причиной гибели девушки», — шипел он в лицо Прудникову. «Как вам могло прийти в голову на слово поверить подозреваемой?» Прудников вытянулся по струнке. Его глаза испуганно моргали за круглыми очками. Кажется, от страха Степан Богданович забыл, как дышать. «Сколько раз вы встречались с Екатериной Антоновной Молчановой?» — прорычал Зотов. «Ну, три раза», — сиплым голосом ответил Прудников. «Что она вам говорила? Вспоминайте. Важна любая мелочь, любая деталь. Я отправил Екатерине Антоновне сообщение о том, что на ее падчерицу напали. Она приехала в столицу и пришла ко мне». Язык Прудникова заплетался. Следователь машинально отводил взгляд в сторону, но, спохватившись, снова смотрел в глаза Никиты Михайловича. «Дальше», — резко сказал Зотов, — «что мне, клещами из вас все тянуть? Мы вместе поехали к графу Воронцову, но он не позволил Екатерине Антоновне встретиться с падчерицей. Это вас не насторожило? Вы не подумали, что Александр Васильевич ничего не делает просто так?» «Подумал», — сознался Прудников. «Я решил, что граф Воронцов и падчерица Молчановой затевают что-то незаконное, и поставил полицейского следить за домом Воронцова. Да не поэтому вы полицейского оставили. Боялись, что Александр Васильевич обойдет вас в расследовании». Зотов бросил быстрый взгляд на меня. «С кем приходится работать, а?» — пожаловался он и снова впился глазами в круглое лицо Прудникова. «О чем вы говорили с Молчановой после встречи с графом Воронцовым?» Екатерина Антоновна была очень зла. Она сказала, что так этого не оставит. «У нее есть покровитель, то есть был покровитель. Кто он? Имя она вам назвала? Граф Мясоедов. Он был знаком с мужем Екатерины Антоновны. Что? Черт!» Зотов резко повернулся ко мне. «Господин тайновидец, вы понимаете, что это значит?» В этот момент Прудников попытался тихо улизнуть, но Зотов мгновенно пресек его попытку. «Стоять! До конца следствия вы отправляетесь под домашний арест. Я запрещаю вам выходить из дома, появляться на службе и узнавать что-либо о ходе следствия». «Что?» – пролепетал Прудников. «Вы не имеете права». Кровь отхлынула от его лица, он стал бледным как призрак. «Что слышали? Если попытаетесь нарушить запрет, пеняйте на себя. Но господин полицмейстер, господина полицмейстера я предупрежу сам. Вы в камеру захотели? Нет, тогда марш отсюда». Прудников повернулся неловко, словно манекен, и, спотыкаясь, побрел вдоль канала. Когда он скрылся за поворотом, Никита Михайлович устало потер лицо руками. «Ничего не понимаю», – пожаловался он. «Зачем убивать Екатерину Молчанову? Или он решил продолжить ритуал? Бред какой-то. Она совершенно не похожа на других жертв». Зотов взглянул на Мишу Кожемяка. «Свидетели происшествия есть?» «Нет», — ответил Миша. «Никто ничего не видел и не слышал, как и во всех остальных случаях. Ну, и что теперь делать? Ни одной зацепки, ни единого доказательства. Я вообще не понимаю, кто убил Молчанову и зачем. У меня есть версия, которая все объясняет», — негромко сказал я. Зотов мгновенно повернулся ко мне. «Слушаю, Александр Васильевич. Екатерину Молчанову убили, потому что она чуть не сорвала ритуал», — сказал я. «Чтобы закончить его, преступник должен сам убить Елизавету Федоровну, а Екатерина Антоновна могла его опередить. Вот он ее и остановил. И вы считаете, что это граф Мясоедов? У графа больше шансов оказаться нашим подозреваемым», — кивнул я. «У него огромные возможности, связи и деньги, допустим. А журналист Михайлов? Почему убили его? Думаю, он не по своему желанию ухаживал за Елизаветой Федоровной. Его об этом попросили. Возможно, заплатили за то, чтобы он втерся к девушке в доверие, а потом ее бросил. Михайлов мог рассказать, кто именно все это затеял». «Логично», — согласился Никита Михайлович. «Но как мы докажем, что все это придумал Мясоедов? Не может быть, чтобы не осталось свидетелей», — сказал Миша. «Кто-нибудь мог видеть, как Мясоедов встречался с Михайловым? Это ничего не даст», — поморщился Зотов. «Мало ли, кто с кем встречался. Это даже не косвенные улики. Может быть, обратиться за помощью к менталистам?» — предложил Миша. «Нет», — отрезал Зотов. «Даже я не могу просто арестовать Мясоедова и разрешить менталисту копаться в его голове. Точнее, я могу. Но его величество это не одобрит. А если Мясоедов здесь ни при чем? Мы еще не нашли пропавшего аптекаря. Нужен другой выход. Нужно спровоцировать убийцу», — сказал я. «Дать ему возможность закончить ритуал и взять с поличным». «Как?» — резко спросил Зотов. «Вы предлагаете рискнуть жизнью Елизаветы Федоровны? Ни в коем случае. Я сыграю ее роль». Никита Михайлович окинул меня недоверчивым взглядом. «Вы не слишком-то на нее похожи», — заметил он. «Это можно исправить», — рассмеялся я. «У меня есть знакомые специалисты. Но сначала нужно убедить Мясоедова в том, что мы перестали его подозревать. И как вы это сделаете? Назначу графу встречу и поговорю с ним. А если он вам не поверит, у него нет выбора. Время уходит, и убийца чувствует себя все неуютнее. Он ухватится за любую возможность. Почему просто не подождать? В конце концов, время выйдет. Потому что в отчаянии он может убить кого-нибудь еще. А если это не Мясоедов, тогда мы просто потеряем время. Нужно рисковать. В конце концов, мне удалось убедить Зотова. К этому времени тело Екатерины Антоновны Молчановой уже достали из воды и увезли. Неторопливо шагая вдоль канала, я постарался расслабиться и ни о чем не тревожиться. Даже улыбнулся погожему летнему дню. И в этом хорошем настроении послал зов графу Мясоедову. «Добрый день, ваше сиятельство. Это Александр Воронцов». «Здравствуйте», — настороженно отозвался Мясоедов. «Мне нужно с вами поговорить. Слушаю вас. Я прошу о личной встрече. Есть вещи, о которых можно говорить только с глазу на глаз. И где вы предлагаете увидеться?» Помолчав, спросил Мясоедов. «Я мог бы приехать к вам прямо сейчас. Я неподалеку от вашего дома. Вы будете один?» «Да». «Хорошо, «Приезжайте», — согласился Мясоедов. «Благодарю вас», — вежливо ответил я. До особняка Мясоедовой я дошел пешком. Прогулялся, а заодно прокрутил в голове предстоящий разговор с графом. Хмурый охранник со шрамом на левой щеке молча открыл калитку и впустил меня. Наверняка он послал Мясоедову зов, потому что хозяин встретил меня на крыльце. Здороваясь, я уловил его эмоции. Мясоедов был встревожен и удивлен, а еще в нем чувствовалась злая решимость. «О чем вы хотели со мной поговорить?» — спросил Мясоедов. «Я хочу принести вам свои извинения, ваше сиятельство», — с легким поклоном ответил я. «Прошу простить мои нелепые подозрения в отношении вас». «Что?» — удивился Мясоедов. «Мы проверили аптекаря, о котором вы упомянули. Он сбежал, и мы до сих пор не можем его найти. Но в его аптеке мы обнаружили вещественные доказательства. Обрывок старого документа с описанием ритуала. Аптекарь сжег его, но не до конца. Теперь мы твердо уверены, что именно Сергей Тобольцев виновен в убийствах». «Неожиданно», — сказал Мясоедов. «Да, ваше сиятельство», — кивнул я. «Ошибки случаются. Мне очень жаль, что из-за ошибки была задета ваша честь. Еще раз прошу меня простить». Я снова поклонился и сделал вид, что собираюсь уйти. По моим расчетам, граф Мясоедов не должен был так просто меня отпустить. И я не ошибся. «Подождите, Александр Васильевич», — сказал Мясоедов. «Давайте, пройдем в дом. Разумеется, я на вас не сержусь. Ошибиться может каждый. Хотите кофе? Прошу вас, я не приму отказа». «Благодарю вас», — кивнул я, — «с удовольствием». По знакомой лестнице из красного мрамора мы поднялись в гостиную. Мясоедов позвонил в небольшой бронзовый колокольчик. «Принеси кофе», — сказал он слуге, который явился на зов. Слуга молча кивнул и исчез. Я заметил, что прислуга в доме Мясоедова не отличается разговорчивостью. «Присаживайтесь, Александр Васильевич». Мясоедов показал на удобные кресла с резными ножками в виде львиных лап. «Благодарю, Николай Дмитриевич. Так вы уверены, что это аптекарь?» «Посудите сами», — сказал я. «Он вместе с вашим дядей ездил в экспедиции. Точно знал одну из девушек. Она служила в его аптеке. Мог знать и остальных, через вашего дядю. Уверен, что полиция это установит. Он очень вовремя исчез, а в его аптеке мы нашли обрывок документа. Мало того, вчера вечером мерзавец попытался напасть на Елизавету Федоровну прямо в госпитале». «Не может быть», — нахмурился Мясоедов. «Представьте себе», — кивнул я. «Оказалось, что он маг-анималист. Подбросил в палату к девушке змею. Вы уверены, что это Тобольцев? А кто же еще? По счастью, в столице не так часто появляются сумасшедшие убийцы. А когда его затея со змеей провалилась, то негодяй убил мачеху Елизаветы Федоровны. Если хотите знать мое мнение, этот Тобольцев окончательно спятил». Я не рискнул спрашивать Мясоедова, был ли он знаком с Екатериной Антоновной. Вопрос мог его насторожить. Но Мясоедов сам пошел мне навстречу. «Екатерина Антоновна убита?» — воскликнул он. «В двух шагах от вашего дома», — подтвердил я. «Прохожие нашли ее в слепом канале, и снова никто ничего не видел. Тобольцев определенно связался с запрещенной магией. Ничем другим его поступки не объяснить. А вы знали Екатерину Антоновну?» «Нет, в том-то и дело. Когда-то я вел торговые дела с ее покойным мужем, но совершенно об этом забыл. Знали бы вы, Александр Васильевич, с каким количеством людей я веду торговлю. Спросите хоть вашего деда, он вам расскажет. Но пару месяцев назад Екатерина Антоновна мне написала. Наверное, нашла адрес в бумагах супруга. Она просила отыскать ее падчерицу». Мясоедов смущенно улыбнулся. «Это было через несколько дней после истории с той статьей. Понимаете, в какое неловкое положение я попал. Не мне вас судить», — тактично сказал я. Я вежливо ответил Молчановой, что постараюсь ей помочь. Потом сжег ее письмо и забыл о ее существовании. Вот и все наши знакомства. Мясоедов откинулся в кресле и вытянул длинные ноги. Молчаливый слуга поставил на столик между нами поднос с чашками, кофейником и печеньем. «Попробуйте печенье, Александр Васильевич», — предложил Мясоедов, пока слуга разливал кофе. «Моя кухарка изумительно его делает». «Благодарю вас», — улыбнулся я. Печенье и в самом деле оказалось очень вкусным. Рассыпчатое песочное тесто таяло во рту, его вкус прекрасно сочетался с кофе. «Да, задал вам задачку этот Тобольцев», — заметил Мясоедов. «И не говорите», — согласился я. «Мне было понятно, чего ждет граф. Он хотел понять наши дальнейшие планы. Поэтому он поил меня кофе, вел со мной светские беседы и даже рассказал о письме Екатерины Антоновны. «И что же вы собираетесь делать дальше?» – спросил Мясоедов. «Или я не вправе задавать такой вопрос?» «Ну, отчего же?» – улыбнулся я, беря из вазочки еще одно печенье. «Отчасти, мои планы касаются и вас. Вы ведь хотели навестить Елизавету Федоровну, и сейчас хочу», – подтвердил граф. «Честно говоря, я чувствую вину перед девушкой. Из-за меня она лишилась службы, а теперь и ее близкий человек погиб. Как знать, если бы я написал Екатерине Антоновне, что знаком с ее падчерицей, сейчас женщина была бы жива. В гибели Екатерины Антоновны виноват только ее убийца», — сказал я. «Но я вас понимаю. Я собираюсь забрать Елизавету Федоровну из госпиталя. Девушке опасно оставаться в столице. Думаю, ей нужно уехать подальше отсюда». «Куда?» — спросил Мясоедов. «Хотя бы в свое имение. Там она будет в безопасности. Тем более, теперь ей предстоят хлопоты с наследством». Я наклонился ближе к Мясоедову и понизил голос. «Мы убеждены, что убийца проводит магический ритуал, а его имеет смысл проводить только вместе силы. Поэтому нужно как можно скорее увести Елизавету Федоровну из столицы. Разумеется, под надежной охраной. Это разумно», — согласился Мясоедов. Его напряжение заметно возросло. Мне показалось, что даже воздух в комнате сгустился. «Завтра вечером я заберу Елизавету Федоровну из госпиталя», — добавил я. «Пару дней она поживет у меня, пока мы не подготовим ее отъезд. В моем доме она будет полностью защищена. Магия дома не впустит посторонних, даже мышь не проскочит. Я взял еще одно печенье. Ваше сиятельство, я приглашаю вас в гости. Скажем, послезавтра. Вам будет удобно, вы сможете без помех поговорить с Елизаветой Федоровной. Вы очень добры, Александр Васильевич», — улыбнулся Мясоедов. В его улыбке мне почудилось торжество. «Ну, что вы?» — серьезно ответил я. «Я в долгу перед вами. Надеюсь, это приглашение загладит мою вину. Я непременно приеду», — пообещал Мясоедов. Я буквально почувствовал, как его огромное напряжение внезапно растаяло без следа. Кажется, оно сменилось предвкушением. Граф дружески подмигнул. «Может, по рюмочке, Александр Васильевич, в знак того, что недоразумение между нами улажено. У меня есть отличный коньяк, с удовольствием, но не сегодня, Николай Дмитриевич», — ответил я. «Слишком много дел. Я и так вас заболтал, простите». Я поставил чашку и поднялся из кресла. Мясоедов тоже встал. Когда мы спускались по лестнице, он несколько бесцеремонно спросил: «Почему вы занимаетесь этими расследованиями? Неужели Игорь Владимирович не смог бы подыскать для вас другое занятие?» Я развел руками. «Такой уж у меня путь. Порой я сам не знаю, куда он меня заведет, а к торговым делам у меня совершенно нет способностей. Помните, вы говорили про инженера Изюмова? Вчера я имел неосторожность дать ему денег, и с тех пор от него ни слуху, ни духу. Начинаю думать, что вы и здесь оказались правы. Вы еще очень молоды, Александр Васильевич», — снисходительно усмехнулся Мясоедов. «С возрастом наберетесь опыта и научитесь разбираться в людях. А у вас какой путь, Николай Дмитриевич?» — с любопытством спросил я. «Мне в свое время выпала монета», — ответил Мясоедов. «Вот и занимаюсь торговлей. Денежка к денежке, получается капитал». «Вам повезло», — кивнул я. Мясоедов сам открыл передо мной дверь и дружески протянул руку. «До встречи, Александр Васильевич», — улыбнулся он. «Благодарю, что заглянули». Его рукопожатие было крепким и сильным, а светлые глаза очень похожи на кусочки льда. Это был оценивающий взгляд убийцы. Охранник молча открыл передо мной калитку. Выйдя на улицу, я почувствовал, что от напряжения по моей спине течет струйка холодного пота. Отойдя подальше от графского особняка, я послал зов Никите Михайловичу. Разговор прошел отлично. «Думаю, Мясоедов клюнул. Ну, и что будем делать дальше?» — нетерпеливо спросил Зотов. «Вы еще на слепом канале? Что мне там делать? Сижу в своем кабинете, разбираюсь с бумагами». «Ваш кабинет – отличное место для заговора», – одобрил я. «Предупредите охрану, чтобы меня пропустили к вам. И Мишу Кожемяка тоже вызовите, он нам понадобится. А этот ваш человек, который должен сделать вас похожим на Елизавету Федоровну?» — спросил Зотов. «Он приедет, надеюсь», — сказал я. «Кажется, репетиция в Старом театре уже закончилась, а до вечернего спектакля далеко. Вы собираетесь воспользоваться помощью артиста?» — изумился Зотов. «Разумеется», — невозмутимо ответил я. «Нам ведь нужен специалист. Только артистов мне в управлении не хватало, вздохнул Никита Михайлович. «Ладно, жду. Я отыскал свой мобиль там же, где его оставил, у парапета слепого канала». Машинально взглянул вниз, через перила, на темной воде сверкала радужная пленка. Почему-то она напомнила мне невидимую границу магического пространства. «Ваша милость!» — услышал я детский голос. «Ваша милость!» Затем кто-то бесцеремонно дернул меня за полу пиджака. Повернувшись, я увидел девочку лет 7. Ее светлые волосы были заплетены в 2 тугие косички. Девочка внимательно и серьезно смотрела на меня. «Что случилось, барышня?» — с улыбкой спросил я. «Вы не видели моего пса? Я оставила его здесь и отошла по очень важному делу. А теперь его нет. Вы его привязали?» «Нет, я никогда не привязываю пирата. Я просто сказала ему сидеть, и все». «А что это за важное дело, по которому вы отошли?» — спросил я. «Об этом не говорят в приличном обществе», — серьезно ответила девочка. Я не сдержал улыбку. «Может быть, и ваш пес отошел по очень важному делу? Зачем?» — удивилась юная собаковладелица. «Он же пес. Какого размера ваш пират?» — спросил я. «Примерно вот такой». Девочка подняла ладонь вровень со своей макушкой. «Ладно», — согласился я. «Давайте поищем его». Я огляделся по сторонам. Ни одной собаки поблизости не было. Зато на другой стороне улицы я увидел мясную лавку. «Ваш пират любит мясо?» Девочка снисходительно посмотрела на меня. «Конечно. Тогда предлагаю заглянуть вот в тот магазинчик». Дверь мясной лавки была приоткрыта. Изнутри слышались глухие ритмичные удары. Плечистый мясник, широко расставив ноги, рубил мясо на толстой деревянной колоде. Его широкий тесак с блестящим лезвием мерно поднимался и падал. Перед мясником неподвижно сидел большой лохматый пес. Он не сводил с мясника взгляда печальных глаз. «Пират», — строго спросила девочка, — «ты почему ушел без разрешения?» Пес грустно вздохнул и с упреком посмотрел на нас. Девочка сердито нахмурилась и топнула ногой. «Иди сюда». Еще один тяжелый вздох. Затем пес поднялся и подошел к хозяйке. Он и в самом деле был с нее ростом. «Благодарю вас, ваша милость», — вежливо сказала девочка. «Идем, пират». Я слышал, как она объясняла псу: «Ты не должен уходить без разрешения, так и потеряться недолго». Я кивнул мяснику и тоже вышел на улицу. Усевшись на сиденье мобиля, запустил мотор и послал зов Спиридону Ковшину. «Господин артист, это Александр Воронцов. Мне нужна ваша помощь». Глава 24. Я подъехал к заднему входу в управление тайной службы, и почти сразу из-за угла появился Спиридон Ковшин. Увидев его, я удивленно поднял брови. Артист был одет с иголочки. Отлично пошитый костюм, элегантные туфли. Из-под шляпы, небрежно сдвинутой на затылок, задорно выбивались рыжие волосы. «Прекрасно выглядите, господин артист», — улыбнулся я. Ковшин изобразил легкий поклон. «Благодарю, ваше сиятельство. Денежные затруднения господина Костеллана остались в прошлом», — поинтересовался я. «Он начал платить артистам так, как они того заслуживают». «Господин Мария Костеллана был режиссером старого театра, в котором служил Ковшин. У нас новая постановка», — похвастался Ковшин. «Зрителям нравится. Зал каждый вечер полон, касса тоже. А что еще нужно артистам для счастья? У вас главная роль?» — предположил я. «Да», — скромно согласился Ковшин. «Так кого же вы играете, тайновидца?» «Кого?» — изумился я. «Господин Костеллана придумал поставить спектакль с детективным сюжетом. И не прогадал. Публика любит таинственные истории. Пожалуй, нужно будет взглянуть», — решил я. «Приходите», — обрадовался Ковшин. «Я и билеты для вас захватил. Вот, он протянул мне 2 билета. Лучшие места». «Спасибо», — улыбнулся я. «А как поживает Екатерина Муромцева?» «Все хорошо», — чуть смущенно улыбнулся Ковшин. «Играем вместе. У Кати роль моей напарницы. Недавно сняли новую квартиру неподалеку от театра. Наконец-то я выбрался из дождливого квартала». Ковшин передернул плечами. «Бейрер, терпеть не могу сырость. Как ваш дар?» — поинтересовался я. Поладили с ним. Спиридон Ковшин обладал редким магическим даром, он был перевертышем. Магическое существо, зубастый чешуйчатый ящер, который иногда оборачивался человеком. Мы познакомились с Ковшиным, когда его дар вышел из-под контроля, не без помощи другого артиста. «Все хорошо, ваше сиятельство», — кивнул Ковшин. «Вы тогда правильно сказали. Я могу сам выбирать, кем мне быть». «Так и вышло. Очень рад за вас. Вы сказали, что вам нужна моя помощь», — напомнил артист. «Да, но это мы обсудим в кабинете начальника тайной службы. Прошу». «Спиридон Ковшин», — прищурился Никита Михайлович. «Конечно, я мог бы догадаться. Как поживаете, «Господин артист, больше не бегайте по ночам», сверкая зубами и пугая горожан. «Не бегаю», усмехнулся Ковшин. «Я и вам принес билеты». И он выложил на стол два прямоугольника из плотного картона. «Господин тайновидец», удивленно прочитал Зотов. «Это еще что такое? Новый спектакль», улыбнулся я. «Господин Ковшин играет в нем главную роль. А кто играет начальника тайной службы?» Нахмурился Никита Михайлович. «Такой роли нет», дипломатично ответил Ковшин. «Господин Костеллана решил не выставлять на сцене важных государственных служащих, кроме полицейских, конечно, но без них не обойтись. Миша Кожемяка, который приехал раньше нас, возмущенно фыркнул. Вот так днем и ночью трудишься на благо империи, а твои заслуги остаются в тени», философски заметил Зотов. «Не терзайте артиста», добродушно сказал я. «Если хотите, я попрошу господина Костеллана ввести вас в спектакль. Уверен, мне он не откажет». «Еще чего», грозно рыкнул Зотов. «Ладно, к делу. Александр Васильевич, вы объяснили господину Ковшину, что от него требуется. Мне нужно сменить внешность», улыбнулся я. «Сможете на время придать мне облик рыжеволосой девушки? Собираетесь за кем-то следить?» Удивился Ковшин. «Господин тайновидец, хотите совет от профессионального артиста?» «Разумеется», кивнул я. «Не нужно превращаться в кого-то другого, чтобы вас не узнали. Достаточно легких изменений, другое выражение лица, другой костюм. Вот и все. Большинство людей не отличаются наблюдательностью». «Благодарю, непременно запомню», улыбнулся я. «В будущем пригодится. Но дело в том, что мне нужно стать похожим на конкретную девушку. Настолько, чтобы нас было невозможно различить. Это уже сложнее». Артист задумчиво сдвинул шляпу на затылок. «Здесь не обойтись без зелья превращения». «Так в чем же дело?» – удивился я. «А, так вы не знаете? Теперь зелья превращения запрещены законом. Их изъяли из всех лавок. Артистам приходится работать по старинке. Парик, грим и талант, конечно. Ну, конкретно вам это лишь на руку», усмехнулся я. «С вашим-то магическим даром вы можете стать кем угодно, без всякого зелья». «Да, мне повезло», скромно кивнул Ковшин. «Теперь господину Костеллана трудно без меня обойтись, но вы-то не перевертыш». Он прошелся по кабинету и снова посмотрел на нас. «Так и быть, я готов вам помочь. Хотите, я сам сыграю эту рыжеволосую девушку? Мне не трудно, только объясните, зачем это вам? И что мне придется делать? Я не подведу, вот увидите. Хотите поучаствовать в расследовании?» Рассмеялся я. «Ну, да», ничуть не смутился Ковшин. «Мне это нужно для роли. Заодно и вам бы помог. К сожалению, это невозможно. Придется вам перевоплощать меня». «А как же зелья превращения? Запрещены строго». Ковшин покосился на Зотова. Никита Михайлович хлопнул ладонью по столу. «Я разрешаю. В интересах расследования. Вы ведь захватили с собой зелья?» Улыбнулся я. «Ну, у меня завалялась парочка, еще из старых запасов. Вот, я и прихватил, на всякий случай. Только для того, чтобы помочь». Он достал из кармана несколько пузырьков с зельем. «Зеркальные зелья тоже привез, не беспокойтесь. Скажите-ка честно, господин артист», прищурился Никита Михайлович. «Некоторые лавки до сих пор торгуют этими зельями, несмотря на запрет, я ничего об этом не знаю», невозмутимо ответил Ковшин. «Говорю же, мне зелья без надобности, господин тайновидец может подтвердить». «Ладно», поморщился Зотов, «не до этой мелочи сейчас, давайте уже начинать. Перевоплощайтесь, господин тайновидец, любопытно будет взглянуть на ваши актерские таланты». «Подождите», неожиданно сказал Миша. «Кое о чем мы забыли». Мы с Зотовым одновременно посмотрели на него. «Елизавета Федоровна не может ехать из госпиталя одна», торопливо объяснил Миша. «После нападения это будет выглядеть подозрительно. Кто-то должен ехать с ней». «Черт, ты прав», признал я. «И не кто-то. Мне и нужно с ней ехать. Об этом я и говорю», кивнул Миша. «Думаю, роль Елизаветы Федоровны лучше сыграть мне. Может, все же я справлюсь», снова предложил Ковшин. «У меня опыт, нужно только взглянуть на девушку». «Нет, это должен быть я», упрямо повторил Миша. Глядя на друга, я понял, что для него это личный вопрос. Он хотел сам поймать преступника, на то он и полицейский следователь. «Да, это хорошая идея», поддержал я друга. «Миша начал это расследование, ему его и заканчивать. Магия это одобрит». «С каких пор вы стали суеверным, Александр Васильевич?» Удивился Зотов. «Это не суеверие», улыбнулся я. «Если с магией можно заключить договор, значит, и свое мнение у нее есть. Я стараюсь его уважать. Начинайте уже», – махнул рукой Никита Михайлович. «Сядьте в кресло и закройте глаза», – сказал Ковшин Мише. «Дышите ровно и пару минут ни о чем не думайте». Миша закрыл глаза и послушно засопел. «Не нужно так стараться», – подсказал ему Ковшин. «Просто дышите». Зотов хотел еще что-то сказать, но артист приложил палец к губам. А я с интересом смотрел, как Миша готовится к перевоплощению. Когда его дыхание успокоилось, Ковшин сказал: «Теперь представьте себе девушку, в которую вы хотите превратиться. Я буду задавать вопросы. Не отвечайте на них, просто представляйте». Миша молча кивнул, не открывая глаз. «Какого она роста?» – спросил Ковшин. «Какое у нее лицо? Какие губы? Цвет глаз? Форма носа?» Он говорил не спеша, делая паузы между вопросами. «Какого цвета ее волосы? Как она улыбается? Как хмурится? Как двигается? Как она говорит?» Зотов уважительно кивнул, обстоятельный подход артиста произвел на него впечатление. Ковшин задал последний вопрос, затем вложил в руку Миши пузырек с зельем превращения. «Выпейте это, господин полицейский, только не открывайте глаза». Миша нервно поморщился, потом решительно проглотил зелье. Его плечистая фигура задрожала и расплылась, как будто Миша за секунду превратился в призрака. «Мы могли видеть только темное пятно». Миша стал меньше ростом, форменный мундир обвис на его плечах, волосы приобрели медный цвет и завились кудрями. «Можно открывать глаза?» – хриплым от волнения баском спросил он. «Это было так неожиданно, что я рассмеялся. Голос. Это поправим?» – кивнул Ковшин, доставая еще одно зелье. «Нет, глаза открывать пока нельзя. Как вам, Александр Васильевич? Похож?» Я обошел вокруг Миши, придирчиво разглядывая его. Нос чуть тоньше и курносый. «Ага, вот так, талия тоже потоньше». Слушая меня, Ковшин делал легкие движения руками над Мишиной головой. «Магия иллюзий?» – спросил я. «Ага», – небрежно кивнул артист. «Скулы чуть выше, и брови тоже». Через 5 минут Миша был похож на Елизавету Федоровну как родную сестру. «Отлично», – улыбнулся я. «Миша, ты как себя чувствуешь?» «Нормально», – настороженно ответил Миша. «Кажется, он уже начал жалеть, что связался с магией превращения». «У вас есть зеркало?» – спросил Спиридон у Зотова. «Лучше, большое. Сейчас», – кивнул Никита Михайлович. Он послал кому-то зов, и через минуту двое служащих внесли в кабинет большое зеркало. «Поставьте у стены», – показал им Зотов. «Чары с него сняты?» «Да», – кивнул служащий. «Леонид Францевич сказал, что все в порядке. Недавно конфисковали», – сказал нам Зотов, имея в виду зеркало. Стояло в спальне у одного богатого фабриканта. Ушлый племянник зачаровал его, чтобы дядя быстрее старел. Мечтал получить наследство. «Находчивый юноша», – рассмеялся я. «Можете открывать глаза», – сказал Спиридон Мише. Миша изумленно уставился на свое отражение. «Похож», – сказал он женским голосом. Голос был чуть выше, чем у Елизаветы Федоровны. Но я решил, что это мелочи. В остальном сходство было поразительное. «Встаньте», – попросил его Ковшин. Миша осторожно поднялся из кресла и схватился за брюки. «Падают. Я привезу подходящую одежду», – кивнул я. «Только выбери что-нибудь попроще», – взмолился Миша. «Я же не разберусь в этих застежках и завязках. Найдем кого-нибудь, кто поможет», – довольно улыбнулся Зотов. «Смотрите-ка, у вас получилось. Господин Кожемяка, пройдитесь». Придерживая руками брюки, Миша сделал несколько осторожных шагов, запнулся и чуть не упал. «Над походкой придется поработать», — усмехнулся Ковшин. «Когда у вас премьера?» «Премьера?» — непонимающе нахмурился Зотов. «Завтра, поздно вечером», — решил я. «Нам понадобится ваша помощь. Зелье действует 3 часа, я правильно помню?» «Да», — кивнул Ковшин. «Но зеркальное зелье я тоже привез. Можно снять магию в любой момент». Услышав это, Миша облегченно выдохнул. «Отвезем тебя в госпиталь», — решил я. «Попрошу Макарова, он выделит тебе отдельную палату с зеркалом. Будешь там практиковаться до завтрашнего вечера под присмотром господина артиста, а я привезу одежду». «Скажите, господин артист», — прищурился Зотов, — «а полицейских тоже можно замаскировать? Это нужно для поимки преступника». «Запросто», — подтвердил Ковшин. «Но ведь они государственные служащие. Как же я могу пойти их запрещенными зельями?» Он хитро улыбнулся. «Это мой приказ», – недовольно буркнул Зотов. «Я беру всю ответственность». «Сделаем», – заверил его Спиридон. «Не можете удержаться от шуток?» – с улыбкой спросил я Ковшина, когда мы вместе вышли из управления тайной службы. Будьте осторожнее с Никитой Михайловичем. Я артист», — легкомысленно усмехнулся Спиридон. «У нас вся жизнь — шутка. Зачем вам понадобились эти превращения? Расскажу, когда все закончатся», — пообещал я. «А до тех пор никому ни слова». «Договорились», — кивнул Ковшин. Он отправился в театр. Скоро должен был начаться спектакль, а я поехал домой. Особняк встретил меня таинственной тишиной. Поставив мобиль в гараж, я запер ворота. Несколько минут постоял в саду, наслаждаясь вечерней тишиной и прохладой. Потом толкнул дверь и поднялся на второй этаж. Темные ступеньки деревянной лестницы привычно и уютно поскрипывали под ногами. Игнат, что-то бормоча себе под нос, хлопотал на кухне. Он держал над огнем жаровни небольшой ковшичек и неумело, но старательно помешивал его содержимое. «Вернулись, ваше сиятельство», — ненатурально удивился он. «А я и не заметил. Что-то вы рано сегодня. И зов не прислали, не предупредили. А у меня ужин почти готов, как чувствовал». Я заглянул через его плечо. «Что тут у тебя?» «Соус бешамель к картофельной запеканке», — отрапортовал слуга, не сводя глаз с содержимого ковшичка. «А во», — удивился я, — «осваиваешь кулинарные премудрости?» «Осваиваю, ваше сиятельство», — сознался Игнат. Я обвел взглядом кухню. На спинке старого кресла, в котором любил сидеть Игнат, висел фартук из плотной ткани, расписанный крупными огненными цветами. Этот фартук я уже где-то видел, и совсем недавно. Игнату он точно не принадлежал. «А чей это фартук?» — спросил я Игната. «Какой фартук, ваше сиятельство?» — быстро ответил слуга. «Вот этот, в цветочек. Да откуда здесь фартуку взяться?» — удивился Игнат. «Вы бы не говорили мне под руку, Александр Васильевич. Убежит ведь проклятый соус. Вот же он, висит на кресле». Я снова посмотрел на кресло. Никакого фартука на спинке не было. «Что происходит?» — спросил я дом. Но особняк сделал вид, что не расслышал мой вопрос. «Значит, заговор, да?» — вслух сказал я. «Игнат, признавайся, что вы тут затеяли?» «Да ничего не затеяли, ваше сиятельство. С чего вы взяли-то?» Игнат неловко дернул рукой от волнения. Ложка упала на пол. По кухне полетели густые белые брызги. «Вот же напасть!» Поставив ковшичек на жаровню, Игнат бросился поднимать ложку. Соус только этого и ждал. Он поднялся густой шапкой и с шипением полился на огонь. Игнат бросил ложку и схватил ковшик. «Сгорел», — несчастным голосом сказал он. Отставив ковшичек в сторону, он огорченно взмахнул рукой. «Не расстраивайся», — улыбнулся я. «Первый блин комом. Лучше скажи, где ты прячешь Прасковью Ивановну? Это ведь она запеканку испекла, у меня в комнате она», — с убитым видом ответил Игнат. «Уйти не успела. Мы в окно увидели, как вы подъехали. Вот я Прасковью Ивановну и спрятал у себя. Думал, позже выпущу ее, а вы ничего и не заметите. И дом с тобой в сговоре», — рассмеялся я. «Хороши, ничего не скажешь. Зачем вы все это устроили? Как же, ваше сиятельство? Вы же сами сказали, что дом должен Прасковью Ивановну принять. Я подумал, а вдруг не примет? Вот и позвал ее, пока вас не было, чтобы попробовать. Если бы дом ее не впустил, так и вас бы тревожить было незачем. Вот оно что», — понял я, — «разумно. А дом впустил, значит», — сразу, обрадованно закивал Игнат. «Понравилась она дому, точно вам говорю». «Так и есть», — спросил я, подняв глаза к потолку. В ответ пришла теплая волна, которую я ощутил всем телом. Дом подтверждал слова Игната. «Вижу, вы окончательно сговорились», — рассмеялся я. «Знаете, что, я этому рад. Так вы не сердитесь, ваше сиятельство?» — осторожно спросил Игнат. «А с чего бы мне сердиться?» — удивился я. «Ты все правильно сделал. Думаю, теперь нужно будет пристроить на первом этаже еще парочку комнат и обставить их по вкусу Прасковьи Ивановны». Я снова посмотрел на потолок. «Ты ведь этим займешься?» Еще одна волна тепла подтвердила мою догадку. «Зови Прасковью Ивановну», — подмигнул я Игнату. «И накрывай на стол, будем ужинать втроем. Нужно же попробовать запеканку, пока она не остыла. Я по запаху чувствую, насколько она восхитительна». Глава 25. Следующим вечером я сидел за столиком в кофейне Набиля и неторопливо потягивал горячий крепкий кофе со сливками. Дул холодный западный ветер. Он снова гнал Невскую воду вверх по течению. От этого по реке ходили волны, и плот слегка покачивало. На столике передо мной уже стояли три пустые чашки. «Предстоит трудный вечер, Александр Васильевич», — понимающе спросил Набиль. Он убрал пустые чашки, а передо мной снова поставил полную, со свежим кофе. «Да», — кивнул я, — «сегодня мы будем ловить убийцу. Помните, я рассказывал вам про человека, который нападал на девушек. Он убивал их на мостах, во время обратного течения. От него пострадала Елизавета Федоровна. Вы нашли его?» — улыбнулся Набиль. Я пожал плечами. «Мы расставили ловушку. Надеюсь, он попадется. А как себя чувствует Елизавета Федоровна? Она в трудной ситуации. Из-за нападения ее магический дар резко усилился. Пришлось поместить ее в госпиталь. И не просто в госпиталь, а в особую палату, которая полностью изолирована от всякой магии. К ней даже заходить никому нельзя, во всяком случае, никому из одаренных. И зов посылать нельзя. Ей теперь и поговорить ни с кем, кроме сиделки. Такое пережить непросто», — согласился Набиль. «Магу, который только-только почувствовал свой дар, нельзя надолго оставаться в одиночестве. Это может лишить его уверенности в своих силах. И тогда плохо дело». Набиль сварил себе кофе и присел за мой столик. «Хотите послушать одну старую историю?» — спросил он. «Конечно», — улыбнулся я. «Вы знаете, что я много лет путешествовал по всем уголкам мира. Я очень любопытен, как и всякое магическое существо. Особенно меня интересовали люди. Я ведь одновременно и похож на них, и отличаюсь. Мне нравилось бродить среди людей, слушать их разговоры, наблюдать за их поступками. И очень нравилось оставаться незамеченным». Набиль весело улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Беда была в том, что любой сильный маг легко мог распознать мою магическую природу. А сильных магов хватало во все времена. И что же вы придумали?» — заинтересовался я. «В одном небольшом городке я повстречался с искусным артефактором. Он держал небольшую мастерскую в переулке, где густо росла сирень, чинил часы и замки для горожан, делал охранные амулеты, накладывал магическое плетение на кухонные ножи, чтобы они никогда не тупились, а по вечерам любил придумывать всякие забавные магические штуковины. Однажды он сделал маленькую собаку, величиной не больше ладони. Она задорно лаяла, спала у него в ногах и даже гонялась за кошками. В другой раз нанес магическое плетение на бокал, и тот каждый вечер сам собой наполнялся его любимым напитком. Очень удобно», — улыбнулся я. «Для меня он сделал амулет. Как только я надевал его, вся моя магическая сила оставалась внутри. Ни один маг не мог заметить ее. Я становился неотличим от обычных людей, у которых вовсе нет магического дара». «Подождите», — нахмурился я. «Вы надевали этот амулет, и магия не могла воздействовать на вас?» «Нет», — покачал головой Набиль. «Наоборот. Я не мог воздействовать на магию». «Значит, Елизавете Федоровне такой амулет не подойдет», — расстроился я. «Зато я мог бы им воспользоваться, чтобы поговорить с ней без вреда для нее». «Да», — кивнул Набиль. «Поэтому я вам про него и рассказал. Но вы должны помнить, что у такого амулета есть свои ограничения. Нельзя носить его слишком долго, иначе вы потеряете магический дар навсегда». Джин щелкнул ногтем по фарфоровой чашке, и она тихо зазвенела. «Такое магическое плетение иногда наносят на кандалы, а потом надевают их на преступников», — сказал он. «Это самая мучительная участь для мага, которую только можно себе представить». «Спасибо за предупреждение», — кивнул я. «А этот амулет еще у вас? Вы можете одолжить его мне? Я поищу», — согласился Набиль. Он скрылся за стойкой и почти сразу вернулся. «Вот, возьмите». Джин протянул мне простое бронзовое кольцо, которое висело на тонкой цепочке. «Только не надевайте его здесь, если не хотите промокнуть до нитки. Кофейня сразу исчезнет», — улыбнулся я. «Вот именно». «Конечно», — я не удержался. Едва сойдя на берег, сразу же надел амулет. Холодный металл коснулся кожи, и меня словно обступила ватная тишина. Не знаю, как это объяснить. Я по-прежнему слышал тонкий свист ветра и плеск воды, крики чаек и шум мобилей на другом берегу реки. Но из этой привычной симфонии пропала какая-то важная тема. Словно в оркестре замолчал один единственный инструмент, но без него вся музыка потеряла смысл. Краски потускнели, даже трава как будто выцвела и покрылась пылью, а вечернее небо стало серым и обыденным. Ледяные мурашки побежали по спине. Я почувствовал себя неуютно, обернулся и увидел, что магическая кофейня бесследно исчезла. Остались только серые мокрые камни, сердитые волны и принесенный ими мусор. «Так вот как это бывает», — вслух сказал я. Стоило мне снять кольцо, и кофейня снова появилась. Мир стал прежним, цветным и удивительным. Набиль стоял, облокотившись о перила, и смотрел на меня. Он помахал мне рукой, и я кивнул ему в ответ. «Вам не по себе?» «Да», — спросила Елизавета Федоровна, сочувственно глядя на меня. «Есть немного», — честно сказал я, — «но к этому можно привыкнуть. В том-то и коварство этого магического плетения». Иван Горчаков все же пропустил меня в палату к девушке, после того, как убедился, что не может почувствовать мой магический дар. Даже его умение целителя оказалось бессильным против магии старого бронзового кольца. Теперь кольцо висело у меня на шее, а мир снова был тусклым и тихим, без малейших признаков магии. «Значит, мы не сможем видеться слишком часто», — сказал Елизавета Федоровна. «Но иногда это намного лучше, чем никогда». «Не все так плохо», — улыбнулся я. «Вам осталось провести в госпитале всего несколько дней. Потом вы будете свободны». Елизавета Федоровна удивленно посмотрела на меня. «Как это? Ведь целитель говорил, что мне нужно пробыть здесь не меньше года. Вам придется провести некоторое время вдали от магии», — объяснил я. «Но кто сказал, что весь этот срок нужно сидеть взаперти? Достаточно не приближаться к местам силы, только и всего. Поживете вдалеке от столицы, ничего страшного. Поедете к себе домой, заново познакомитесь с жителями своего городка. Вас там многие помнят и хорошо к вам относятся. Откуда вы знаете?» Слабо улыбнулась Елизавета Федоровна. «Миша узнавал», — ответил я. «Он посылал запрос в ваши родные места. У вас там чудесный дом. Он стоит на краю березовой рощи. Рядом есть озеро, в котором можно купаться и ловить рыбу. Есть конюшня с верховыми лошадьми. Есть библиотека, в которой немало книжек о магии. Ваш отец любил их читать. Я совсем не помню своих родителей», — расстроилась Елизавета Федоровна. «Вы вспомните», — уверенно сказал я. «Нужно просто немного времени. А что потом?» Я улыбнулся. «У вас впереди удивительная жизнь. Жизнь мага с редким и сильным даром. Постепенно ваш дар окрепнет, и вы сможете вернуться в столицу, если захотите. Войдете в храм путей и примете свой путь, пойдете по нему. Поверьте, это самая лучшая судьба, о которой только можно мечтать. Скорее бы все это сбылось», — сказала Елизавета Федоровна. «Непременно сбудется. Когда я учился в императорском магическом лицее, у нас была любимая поговорка: магии виднее, говорили мы. И знаете, всегда так оно и оказывалось. Это иногда очень трудно, довериться магии, а не пытаться спорить с ней или подчинить ее себе. Но это единственный путь к настоящей силе и к настоящей жизни. Магии виднее», — с улыбкой повторила девушка. «Я запомню. Кстати, перед вашим отъездом вас ждет сюрприз», — улыбнулся я. В глазах Елизаветы Федоровны вспыхнуло любопытство. «Какой? Хороший», — улыбнулся я. «Вам понравится. А сейчас мне пора. Хочу посмотреть в глаза вашему обидчику. Берегите себя, Александр Васильевич». «Договорились», — кивнул я. «Ну, как вам?» Спиридонковшин с гордостью смотрел на меня, а я удивленно смотрел на почти точную копию Елизаветы Федоровны, в которую превратился Миша Кожемяка. «Изумительно», — честно сказал я, — «сам бы их легко перепутал. Миша, пройдись, пожалуйста». Миша сделал несколько шагов, его левая нога подвернулась, и он чуть не упал. «Чертовы каблуки, как только женщины на них ходят. Придется потерпеть», — улыбнулся я. «В тапочках ты будешь смотреться неубедительно, да и догонять в них преступника неудобно». «Думаешь, в туфлях удобно?» — возразил Миша. Рыжая челка упала ему на лицо, и он машинально откинул ее движением головы. «У тебя уже появились навыки», — одобрил я. «Отлично». Миша с подозрением посмотрел на меня. «Смеешься? Если только совсем немного», — успокоил я его. «Александр Васильевич, а вы можете взять меня с собой?» — неожиданно спросил Спиридонковшин. «Куда?» — удивился я. «На операцию. Я никогда не видел, как задерживают магических преступников. А мне это нужно для роли». Он увидел, что я сомневаюсь, и торопливо добавил: «Вы-то можете меня понять. Я ведь помогал вам с подготовкой этого спектакля. Считайте, что в некотором роде я режиссер. А какой режиссер не хочет увидеть премьеру? Можете поехать с нами в мобиле», — кивнул я. «Посмотрите оттуда. Правда, я сомневаюсь, что вам удастся что-то разглядеть». Я взглянул в окно, за которым уже сгустилась ночная темнота. «Миша, нам пора. Вместо извозчика Зотов прислал за нами переодетого сотрудника тайной службы на неприметном потрепанном мобиле. Полиция окружила шепчущий мост», — сказал нам сотрудник, трогая мобиль с места. «На всякий случай, на реке дежурит катер. Не спугнут они убийцу?» — спросил я. «Полицейские хорошо замаскированы», — ответил водитель. Господин артист постарался на славу. Услышав это, Ковшин довольно улыбнулся. «Это было не сложнее, чем спрятать на сцене шотландскую армию», — сказал он. «Господин тайновидец, я должен вас предупредить», свернув на набережную, сказал водитель. «Полицейские будут ждать, чтобы убийца напал на вас, иначе будет трудно предъявить ему обвинение. Учтем», кивнул я. «Будьте очень осторожны, опасайтесь неожиданного удара». «Я ему ударю», сказал Миша, угрожающе сжав кулак. Сотрудник тайной службы с удивлением покосился в зеркальце на хрупкую рыжеволосую девушку. Въезд на шепчущий пост был перекрыт временными ограждениями. Я увидел, что брусчатка на мосту частично разобрана. Вынутые из мостовой булыжники лежали кучками, блестя в лунном свете. Проезжую часть разобрала полиция под видом рабочих, предупредил водитель. «Дальше вы пойдете пешком. Удачи вам». «Спасибо», ответил я, выбираясь из мобиля и подавая руку Мише. «Я сам», отмахнулся Миша. «Правильно говорить сама», тихо рассмеялся я. Высадив нас, мобиль сразу же отъехал и скрылся в переулке. Я огляделся. Вокруг не было ни души. Совершенно пустой шепчущий мост и такая же пустынная набережная. В редких окнах горел тусклый свет магических ламп. Я почувствовал гнетущую атмосферу этого места. Точно такое же давление я чувствовал на Смоленском кладбище, когда мы с Зотовым охотились за мастером снов Тимофеем Градовым. Я догадался, что Зотов окружил шепчущий мост завесой неприятия. Она должна была отпугнуть случайных прохожих. «Что-то мне не по себе», — шепотом сказал Миша. «Это магия», — объяснил я. Холодный ветер бесцеремонно пробирался под одежду и леденил тело. Сияющий лунный диск висел над самой серединой реки. Бледный свет отражался в черной воде, выхватывая из темноты пенные гребни. Течение с шумом разбивалось о каменные опоры моста. «Идем», — сказал я Мише. «Мы неторопливо пошли по мосту. А если никакой засады на мосту не будет?» — тихо спросил Миша. «Значит, завтра мы встретимся с графом Мясоедовым у меня дома», — улыбнулся я. «Там нам и помощь полиции не потребуется. Мой дом прекрасно справится сам». Но засада все же была. Не успели мы дойти до середины шепчущего моста, как впереди появились сразу три неясные фигуры. Они быстро шагали нам навстречу. Они подошли ближе, и я узнал Мясоедова. Вместе с ним были двое парней из его охраны. Я вспомнил одного, именно он открывал мне калитку, когда я приходил к графу. «Доброй ночи, господин тайновидец», — оскалился Мясоедов. «Не ожидали?» «Здравствуйте, ваше сиятельство», — спокойно ответил я. «Взять его», — коротко скомандовал граф своим подручным.